А что бы мы узнали, если бы навели справки в больницах Маунт-Киско или Уайт-Плейнса? Выяснилось бы, что они вас хорошо знают? С вами уже случались подобные вещи?» «Я наткнулась на дверь», — прошептала Шерил. О'Халлина укоризненно покачала головой. «Шерил, мы знаем, что это не так». Она встала, сняла рентгеновские снимки, висевшие на стене, и поднесла их к свету, как это делают врачи. «Вот ваш нос», — продолжала О'Халлинан, указывая на снимок. «Вот лицевые кости, лоб и подбородок. Видите? Нос у вас сломан. Здесь видна трещина, кости сдвинулись. Однако челюсть и лоб совсем не пострадали. Значит, удар нанесли чем-то расположенным горизонтально. Вы со мной согласны? Чем-то похожим на бейсбольную биту». Шерил смотрела на снимки. Они были молочно-белого цвета, и ее кости имели размытые очертания. Глазницы показались ей огромными. Обезболивающее гудело в голове, она чувствовала слабость, ее клонило в сон. «Я налетела на дверь», — прошептала она. «Край двери расположен вертикально», — терпеливо повторил Сарк. «В таком случае вы повредили бы еще лоб и челюсть, не так ли?» Он печально посмотрел на рентгеновские снимки. «Мы можем вам помочь», — сказала О'Халлинан. «Расскажите нам все, и мы сделаем так, чтобы эта история больше не повторялась. Мы можем помешать ему так с вами обращаться». «Я хочу спать», — прошептала Шерил. О'Халлинан наклонилась вперед и зашептала. «Может быть, вы хотите, чтобы мой напарник вышел, чтобы мы могли поговорить с вами один на один?» «Я налетела на дверь, а теперь хочу спать», — едва слышно ответила Шерил. О'Халлинан, понимающе кивнула. «Я оставлю вам свои телефоны. Если вы захотите поговорить со мной после того, как проснетесь, вам нужно будет лишь позвонить. Договорились?» Шерил сделала едва заметное движение головой, и О'Халлинан положила визитку на стоящую возле постели тумбочку. «Не забывайте, мы можем вам помочь», — прошептала О'Халлинан на прощание. Шерил ничего не ответила. Она либо спала, либо делала вид, что спит. О'Халлинан и Сарк задернули занавеску и отошли к столику медсестры. Врач посмотрела на них. О'Халлинан покачала головой. «Она все отрицает». «Налетела на дверь», — сказал Сарк. «Дверь, которая успела хорошо накачаться спиртным, весит 200 фунтов и размахивает бейсбольной битой». Врач вздохнула. «Не понимаю, почему они прикрывают этих ублюдков?» В разговор вмешалась медсестра. «Я видела, как она входила в больницу. Выглядело это очень странно. Я вышла покурить. Она вылезла из машины, остановившейся на противоположной стороне улицы, и сама перешла на нашу сторону. Вы обратили внимание, что у нее были слишком большие туфли? В машине осталось двое мужчин, которые внимательно за ней наблюдали, а как только она скрылась за дверями, тут же уехали». «Какая у них была машина?» — спросил Сарк. «Большая, черная», — ответила медсестра. «Вы помните номер?» «Что я вам, мистер Память?» О'Халлинан пожала плечами и двинулась к выходу. «Но все записано на видео», — неожиданно сказала медсестра. «Какое видео?» — спросил Сарк. «Камера наблюдения над дверями. Мы стояли прямо под ней, чтобы наше начальство не могло засечь, как долго мы отсутствуем. Так что камера записывала все, что видели мы». Точное время появления Шерил было записано. Им потребовалось всего минута, чтобы найти нужное место на пленке. И еще минута ушла на то, чтобы проследить в обратном направлении путь Шерил от входа до черного автомобиля, стоящего на противоположной стороне. О'Халлинан склонилась к самому экрану. «Я вижу номер», — с довольным видом сказала она.